Глава 11. Райанар. Я еще раз проверил магические потоки погасшего портала, но это ничего не дало. Пентаграмма тоже исчезла, оставив участок выжженного пола. Выходит, мальчишка действительно что-то спутал, и мою Ниниэлу унесло неведомо куда. Только боги знают, как я был зол. Больших трудов стоило взять себя в руки и остановить трансформацию. Дракон хотел искать пару, ориентируясь лишь на собственное чутье. Плохо то, что в истинном облике я мог чувствовать только направление, но не расстояние. То есть решит дракон лететь на юг и не остановится, пока не достигнет цели. А Ниэлла могла угодить и в соседний лес, и на тропические острова, а то и вовсе в случайную точку посреди океана. Последнее вряд ли. Я чувствовал Нини и мог с уверенностью сказать, что она жива, здорова и находится в этом мире. Уже немало, если подумать, но я хочу все же большего, чтобы она была рядом со мной, и знаю, как этого добиться. Дрожащую горничную Ниниэллу я напоил первым делом восстанавливающим зельем. Не нужно, чтобы она потеряла сознание во время допроса. Что интересно, эта Анелла владела сильным магическим даром. Даже удивительно, что она простая служанка. Хотя дело, скорее всего, в том, что она, как и многие женщины здесь, не получила должного образования. Но мне мог бы пригодиться такой человек. «Не трясись», — обратился я к женщине. «Не съем я тебя. Прежде чем ты расскажешь мне планы своей прежней госпожи, ответь, ты хотела бы на меня работать?» Глаза Анеллы удивленно округлились. Она вряд ли ожидала от меня подобного вопроса. Впрочем, выдержка у нее оказалась на уровне. Женщина подобралась, выпрямилась и даже с вызовом поинтересовалась. «А с чего вы взяли, ваша светлость, что я стану рассказывать о планах госпожи? Первое правило хорошего слуги — не болтать о своих хозяевах. Вы сами разве возьмете на работу предательницу?» «Буду откровенен», — усмехнулся я. «Меня ты предать не сможешь. А что касается рассказа о Ниниэле, я в любом случае узнаю все, что мне нужно. Тебе выбирать, будет это добровольно, или я просто прочту твои мысли». «Тогда спрашивайте», — сказала после паузы Анелла. «Буду отвечать правду, но вы ведь все равно это поймете, верно?» «Верно. Тогда первый вопрос. Ты знаешь, где сейчас Ниниэла?» «Нет, не знаю, ваша светлость», — с облегчением в голосе ответила Анелла. «Какие-то догадки есть?» — спросил я, надавив на женщину ментально. Она не лгала, но явно что-то недоговаривала. Время было дорого, поэтому я просто приказал. «Расскажи все, что ты знаешь о ней». Ниниэла переместилась. Взгляд Анеллы стал пустым. «Не знаю, куда и не хочу знать. Она боялась вас как огня, потому и сбежала». Я нахмурился. Страха как такового я в ней не видел. Даже в момент моего частичного оборота там скорее было любопытство. «Ладно, сейчас есть вопросы поважнее». «Какая магия доступна Ниниэле? Кто ее обучал?» «Мне неизвестно. У госпожи была древняя книга, в которой описывались разные ритуалы. Когда она узнала, что сделал барон, то стала читать ее каждый день. Я никогда не интересовалась подробностями». «Где сейчас эта книга?» «В сумке госпожи. Она забрала ее с собой». Поговорив с Анеллой, я пришел в недоумение. Если не сказать в замешательство. Личная горничная, которая знала ее с детства, описывала мою истинную, как эмоциональную, полную мечтаний и глупых надежд девушку, влюбленную в барона, которая пришла в ужас только от одного упоминания моего имени. По словам Анеллы, Нини была готова сделать все, даже продать душу тьме, лишь бы не стать моей собственностью. А еще горничная с уверенностью утверждала, что ее госпожа до того дня, как узнала о том, что барон проиграл ее, никогда не интересовалась магией. Она собиралась подарить свою силу мужу и не планировала заниматься чем-то большим, чем управление домашним хозяйством. Вместе с тем Ниниэла сумела не только воспользоваться своей проснувшейся силой, но и взять часть моей магии, чтобы остановить меня же в собственном доме и помочь этому мальчишке открыть портал, куда избежала вместе с ним. Но Анелла упорно повторяла, что не знает, где сейчас находится Ниниэла Корунд. И она не лгала. Я решил проверить все возможные ниточки. Вряд ли Ниниэла собиралась бежать в никуда. У нее наверняка был план. И мальчишка помогал ей не просто так. Надо бы еще побеседовать с его отцом. Хитрый делец еще в прошлый раз показался мне достойным самого пристального внимания. Таких людей лучше держать под контролем и использовать. Они готовы работать ради своей выгоды, и если их правильно заинтересовать, будут приносить пользу. По словам Аннеллы, этот Горан был влюблен в Нини, но она никогда не разделяла его чувств. Выходит, она настолько хитра, что решила воспользоваться им? Но для чего? Что какой-то мальчишка может против меня? Хотя с фактами не поспоришь. Ниниэла уже сумела с помощью Стряпчего открыть портал и переместиться. А я, пусть и чувствую ее по нашей связи, до сих пор не выяснил, куда. «Как бы поступила ты, будучи на месте Ниниэлы?» — спросил я горничную на всякий случай. Она была под ментальным давлением, поэтому была вынуждена ответить. И ее ответ поразил меня настолько, что я впервые в жизни почувствовал себя полным идиотом. «Если бы я боялась вас как Ниниэла, то доказала бы, что вы не имеете на нее никаких прав. Пошла бы в храм, получила подтверждение своей невинности и рассказала всему миру, что брак с бароном не был консумирован. А раз она ему не жена, то и не отвечает по его долгам». «Нина! Ты обманула меня!» — возмущенно произнес Горан, поднимаясь на ноги и глядя на перстень на своей руке. «Я в точности выполнила то, что пообещала», — заметила я. «И ты не забывай о своей клятве». Я тоже встала и всмотрелась в темноту, пытаясь разглядеть, кто к нам идет. Горан наградил меня пронзительным взглядом, затем резким движением снял с пальца уже гаснущий артефакт, вручил мне со словами. «Спрячь его! Надеюсь, твоя сумка зачарована от кражи. Это же целое состояние. Посмотрим, кого привлек его свет». Парень очертил вокруг нас сверкающий полукруг и выставил вперед руки, в которых сверкнуло по огненному шару. Выглядело очень эффектно. Тоже хочу так уметь. Немного подпортили момент мысли, которые я уловила. Когда это она успела стать такой хитрой? Неужели поумнела? Правду говорят, что несчастная любовь идет женщинам на пользу. Ничего, я все равно получу ее. «Да пребудет с вами благословение богини, путники!» — послышался голос из темноты. «Опустите щиты и сложите оружие!» Из-за ближайшего дерева выступили два закованных в латы натуральных рыцаря с копьями наперевес. Услышав лязг, я обернулась и увидела еще несколько таких же. Нас окружили. «Мы чтим богиню стражи и ее жриц!» Горан погасил свои фаерболы и сложил ладони лодочкой, склонив голову. «Мы не нарушали никаких законов. Почему вы наставляете на нас оружие?» Я повторила его жест. Память подсказала, что так нужно возносить молитвы богине-матери, в храм которой мы хотели попасть. Выходит, не промахнулись. «Вы без разрешения проникли на территорию храма», — сообщил один из латников. «Здесь запрещено применять магию». «Но ведь храм защищен барьером!» — воскликнул Горан. «Мой портал не смог бы пробить его». «Как такое возможно?» — думал парень. «В камне силы не было столько магии, а моего резерва едва хватило на перенос. Даже не хватило, пришлось брать силу Нини. Неужели это все благодаря ей? Тогда она еще более одарена, чем я мог мечтать». Я отряхнула головой, перестав слушать его мысли. «Неужели парень все еще надеется, что сумеет жениться на мне? Вроде он казался умнее». «Вы находитесь в саду возле храма», — просветил нас другой латник, зажигая на конце своего копья яркий белый свет. «Сдайте оружие, и мы отведем вас к верховной жрице». «Это все оружие, что у нас есть», — сказал Горан, вытаскивая из-за голенища кинжал и протягивая его стражнику. «Магические артефакты тоже», — велел тот и уставился на меня в ожидании. «Здесь личные вещи», — с улыбкой сообщила я, передавая сумку. «Очень надеюсь, что получу их обратно в целости и сохранности. Судя по тому, что нам пообещали встречу с верховной жрицей, мы находимся в главном храме богини-матери. По слухам, сама королева часто сюда наведывается, поэтому при храме постоянно содержится стража». «Это не мне решать», — сообщил латник, принимая сумку. У Горана тоже забрали какой-то блестящий камень на цепочке и небольшой серебристый жезл. «Следуйте за нами!» Через сад, что больше напоминал неухоженный парк, мы пробирались минут 10, чтобы выйти к каменной стене, в которой имелись кованые ворота. Миновав их, попали во внутренний двор, откуда, не задерживаясь, проследовали в главное здание храма, отделанное белым камнем. Вроде бы на территории также имелась обитель, где постоянно проживали жрицы, посвятившие себя служению богине-матери. Эти девушки приносили обет безбрачия, и одаренные таким образом сохраняли свою магию. Какая интересная мысль! Задумавшись, то есть извлекая из памяти Ниниэллы нужные сведения, я проворонила маршрут, которым мы шли. Очнулась только, когда мы с Гороном в сопровождении конвоя оказались перед двустворчатыми дверями, исчерченными светящимися символами. Двери были приоткрыты, и оттуда доносились голоса. И один из них я, к сожалению, узнала. «Если она придет в какой-то из ваших храмов, вы немедленно оповестите меня», — говорил герцог Артрангар. «Сделайте все, чтобы передать мне и девушку, и мальчишку». «Разумеется, ваша светлость», — отвечал дракон мелодичный женский голос. «Если я увижу вашу невесту, обязательно свяжусь с вами».